Глава 13. Вертикальная эвакуация. Среди членов экипажа кукарачи были люди разных национальностей. Швед, нигериец, итальянка. Но татар там не было. Поэтому великий принцип их вечно наступательной тактики астронавтам известен не был. Как известно, в татарском языке нет слова «назад», только «айда», то есть «вперед». Поэтому, когда татарским воинам нужно было отступать под натиском превосходящих сил противника, они просто разворачивали коней и с криком «Айда!» мчались вперед, то есть назад. Но даже не разбираясь в хитростях боевой терминологии воинственного степного народа, полковник Хопкинс принял решение – необходимо начинать отступление. Через два дня после высадки десанта на Бурую, когда все попытки выйти на связь с отрядом Мишки закончились неудачей, руководитель экспедиции принял решение о спуске на планету спасательной группы. И возглавить эту группу полковник решил лично. Трое вооруженных до зубов десантников поочередно спустились на поверхность планеты. Их сопровождал боевой радиоуправляемый робот, который, несмотря на то, что был размером с новорожденного теленка, обладал огневой мощью артиллерийского дивизиона. В небо были запущены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных мощнейшей оптикой и ракетами с лазерным наведением. Вокруг все было спокойно. В радиусе 20 километров не наблюдалось присутствия крупных хищников. Направившись по следам предыдущей экспедиции, спасатели буквально через сотню метров увидели страшную картину. Остатки оборудования, взрыхленная когтями щитожа почва и тела двух погибших членов Мишкиной команды. Хопкинс с коллегами самым тщательным образом исследовали окружающую местность, но никаких следов Оксаны и Мишки не обнаружили. Данные, полученные с беспилотников, тоже были неутешительными. Казалось, что двое членов экспедиции бесследно растворились на просторах враждебной планеты. Спасатели подняли тела Саши и Кима на станцию. Они постарались собрать буквально все остатки снаряжения злополучной экспедиции для проведения тщательных исследований. На скорую руку взяли также пробы почвы и образцы местной флоры. После этого исследовательскую программу можно было считать законченной. Астронавты поднялись на орбиту, но саму капсулу космического лифта было решено оставить на поверхности Бурой. «Пока надежда остается, мы должны дать ребятам шанс», — прокомментировал свое решение Хопкинс. «Ждем еще три дня. Затем стартуем на Землю. Но даже если они вернутся после нашего отлета, то смогут самостоятельно подняться на лифте и дождаться на станции следующего корабля с Земли. А нам с вами в любом случае необходимо возвращаться. Обстоятельства серьезно изменились». Обстоятельства действительно изменились. Правительство США попало в нелегкую ситуацию. Дотошные журналисты одного небольшого таблоида, распространяемого на западном побережье страны, сумели получить секретную информацию об экспедиции к бурой планете. Бездушные чиновники отправили в смертельно опасное путешествие детей из стран третьего мира. Новость подхватили ведущие мировые информационные агентства. Назревал грандиозный скандал. Поэтому начальство потребовало от Хопкинса свернуть исследование и срочно возвращаться домой. Полковник пока не докладывал о том, что высадка на Бурую снова закончилась катастрофой. Он решил выждать еще хотя бы три дня. А там будь что будет. Настроение у Хопкинса было отвратительное. Он не хотел портить его остальным членам экипажа, поэтому большую часть времени проводил в одиночестве. Привилегией капитана было право на отдельную каюту. Пусть небольшую, зато с большим иллюминатором, в котором поочередно можно было видеть то открытый космос, то поверхность злосчастной планеты. Хопкинс отложил в сторону отчет, который готовил для предоставления начальству после возвращения на Землю, тяжко вздохнул и тупо уставился в иллюминатор. Внезапно солнце закрыло какая-то тень. Ошарашенный астронавт начал протирать рукавом стекло иллюминатора. Но через секунду стекло совершенно потемнело, покрылось лиловой рябью, а в каюте отчетливо разнесся запах хвои. Хопкинс отодвинулся от иллюминатора, уселся в кресло и крепко вцепился в подлокотники. Он зажмурил глаза, медленно досчитал до 20, а когда снова их открыл, то понял, что в каюте он уже не один. «Здравствуйте, господин полковник!» — раздался в его ушах тихий бархатистый голос. Голос этот принадлежал существу, очень похожему на земную женщину. Но сказать по правде, женщин таких, несмотря на богатый жизненный опыт, полковнику воочию наблюдать никогда не приходилось. Даже в самых наворотистых фантастических сериалах, большим поклонником которых он был с детских лет, такие дивы не попадались. В полуметре от него в невесомости покачивалась прекрасная незнакомка. Стройная, средняя по земным меркам ростом девушка. Пропорции ее фигуры соответствовали самым строгим модельным стандартам. Но в эпоху, когда операции по коррекции тела стали достоянием самых широких масс женского населения Земли, совершенными формами уже трудно было кого-то удивить. Больше всего Хопкинса поразили лицо и прическа незнакомки. Широкие скулы, раскосые глаза, высокий лоб, чуть вздернутый миниатюрный носик – просто филиппинская красавица. И при этом царственно-белый цвет лица и льдисто-голубые глаза. Снежная королева, да и только. А волосы? Прическу таинственной гости составляли множество косичек, но это были не дреды, мода на которые к тому времени прошла даже в таких отсталых регионах Земли, как Россия и Монголия. Нет, это были косы янтарного цвета, которые абсолютно самостоятельно, как показалось полковнику, клубились вокруг головы инопланетянки. Они переплетались, скручивались в спирали и тут же распрямлялись, напоминая иглы дикобраза. Словно танцевали какой-то странный танец. Хопкинс даже как будто услышал звуки музыки, под которую танцевала прическа его гостьи. А хвойный запах стал слышен еще более отчетливо. Но эти елочные ароматы стали постепенно вытесняться другими. Полковник почему-то вспомнил сочные душистые дыни, которые он пробовал в юности на ферме своего друга в Калифорнии. «Можете звать меня Лорелея», — прервала молчание хозяйка танцующих косичек.